Слово о Ломоносове. Ум веселится, вспоминая Ломоносова. Радуется мысль, соглядая его жизнь и дела. Любо говорить о Ломоносове, и если я скажу «Звеглиева и Рогата», ты расскажи степенно и Камола. Кого любишь, о ком думаешь, затем и ходишь глазами ума. Вижу Михайлушку Ломоносова юнгой зуйком на отцовском судне. Двинская губа только что располонилась ото льда. Промысловые лодии идут в море. Многопарусная чайка Ломоносовых обгоняет всех. Михайло стоит на корме и дразнит лодейщиков, протягивает им конец корабельного каната. «Нате, мол, на буксир возьму». Лодейщики ругаются, а Михайло шапкой машет. «До свидания». Дожидаться не досуг. Пока жива была маменька Потаковщина, со слезами покидал родной дом. С годами маменькин запазушник втянулся в морскую жизнь. Его уму, острому, живому, пытливому, все вокруг казалось чудным и дивным. Сколько спит, столько молчит. «Татка, у солнца свет самородный? На солнце риза царская и корона, то и светит. А звезды? Маменька сказывала, лампады ангельские. Ну да, звезда бы на холмогоры пала, весь бы город покрыла. А молния? Это Бог тянет лук крепко и стреляет метко. Где увидишь дерево или камень, грозой обожженные, там в песках стрелку ищи. А край земли близко ли? А по что немцы говорят не сходно с нами? Ужо в грамоту тебя отдам учиться, там толкуй, что откуль. Пора-то ты у меня любопытен». «Ну и сын у тебя, Василий Дорофеич», — дивился сельский дьячок. «Сколько учится, друга столько меня учит. Не ладно де называть собака, надо солбака. Бог где человека создал, и не понравилось, что лоб велик. Лишек от лба отнял и в том собаку сделал. Потому собака и умна, что солба. Филолог». «Ну и парень», — вторили монахи архиерейского подворья. Принесли владыке книгу древлеписьменную для справок. Он поглядел и очки бросил. Витиевато и узорно, а не четко. А Миша зачитал, будто с парусом по ветру побежал. И кряду вопрошает. «Владыка, куда солнце заходит?» Ну, тот пояснил, что в океанде умыться, чтобы лучи просветить. Годы шли. Михайло перечитал все церковные книги, что были под рукой. Многое выучил наизусть. В особенности очаровала его псалтырь в стихах Симеона Полоцкого. Михайло терял сон и еду, пока не получал на руки какой-нибудь полюбившейся книги. Вот он узнает, что за рекой, в доме Дудиных, есть две книги по новой мудрости. «Как свеча я теплился перед старым идолом Дудиным», рассказывает сам Ломоносов. «Помер, а не дал. В воду я совался ради этих книг пред наследниками Дудиными и, наконец, получил вечное владение. Арифметика Магнитского и грамматика Смотрицкого, печати 1645 года. То были врата учености моей. У мужиков разговор. Почем хлеб, да почем рыба, у баб. Кто где женился, богату ли взял. А книга моя беседует мне, разумея читать книгу природы, живую грамоту. Подивися, как из малого семени вырастает великий дуб. Поразмысли чудное устройство тела твоего, глаз, орган тончайших хрупкого стекла, безопасно прибран в чашку костяную, и ресницами от пыли загорожен, и бровями от поту со лба защищен». Новые мысли, новые вопросы рождались в молодом уме. Бывая с отцом в Архангельске, где жило много иностранцев, Михайло начал пытать у многограмотных людей, нет ли таких книг, где бы протолковано было о дубах и семенах, о звездах и о теле человека. Городские грамотеи отвечали, что о звездах и о небе трактует наука астрология, а человеческим телом ведает антропология купно с медициной. Сия последняя знает и о растениях, потому что всяк злак на пользу человека, кроме табаку. Науки эти все заморские, изложены латинским языком. Латинскому языку где учат? В Москве,

Татенька, не плачь. Воля твоя. Нет, сын, ты с отца волю снял. Той же зимы Михайло ушел из дому. Мимо шел на Москву рыбный обоз. Миша и ушел с обозом. Снес на себе шубу да кафтан да 3 рубля денег. Буря-непогодушка унесла его с родной сторонушки. В архиве холмогорского воеводы сохранился документ. 7 декабря 1730 года с дозволения отца своего отпущен к Москве Михайло Васильев сын Ломоносов, о чем выдан ему паспорт. С помощью обозников Михайло отыскал в Москве рыбного старосту холмогорца. Земляк, выслушав юношу, умилился и прослезился. «Неслыханно! Отрок, из одной токмо жажды знания, презирая 1000 препятствий, за 1000 верст бежит в Москву учиться!» Славяно-греко-латинская академия учреждена была еще в 17 веке при Заиконоспасском, что на Никольской улице, монастыре. Сюда земляк и привел Михайло. Удивился и отец архимандрит, ректор академии. «Преудивленно! У нас ребята от учения, как от заразы бегают. Дубьем не можем приневолить, а этот ради наук с Белого моря прибежал. Податное сословие не препятствие. Несть правила без исключений». Принятый в Спасские школы, как называли в Москве академию, Михайло ног под собой не чуял от радости. Ежели по доме какая слеза катилась, та назад воротилась. Низшие классы он прошел в 1 год. Через год умел уже сочинять латинские вирши, стихи. Латынь была тогда преддверием всех наук. Сочинения писались по латыни. Михайло быстро одолевал класс за классом, был первым в богословии и в философии, в красноречии и в поэзии. Но в Москве не оказалось тех наук, ради которых он сюда прибежал. Ни физика, ни механика, ни астрономия, ни иные науки, объясняющие природу и ее явления, в школе не преподавались. Конечно, пытливый и живой ум везде находил себе пищу. Библиотекарь и ключ отдал ревностному любителю наук. «Начитаешься, так закрой, а я ужинать да спать». Между тем, житье-бытье в школе было скудное и суровое. Пища грубая, посты строгие, кроме хлеба, звено рыбы, чаша квасу. А дома у отца нищим пирогами подавали. Холмогорцы и обозники ежегодно привозили письма от отца. Отец звал домой неотступно. «Воротись, дитя! Я старел! На кого брошу дом и промыслы, нажитые потом кровавым? Воротись, дитя! Лучшие люди отдадут за тебя своих дочерей!» Сытой, богатой жизнью соблазнял отец, а сын, хотя и хлеба от обеда к ужину не оставалось, наук не бросил. Еще пасмурно, неясно, неустроено было все вокруг, но в туманных далях житейского моря ярко и призывно светил свет науки. Туда, не оглядываясь, управлял Михайло корабль своей жизни. Отец-ректор однажды, положив иссохшую десницу на Михайлины соломенные кудри, сказал: «Преуспевай, остроумец, я на тебя надеюсь». Однако наш остроумец, как ни старался, не мог выжить из славяно-греко-латинских фолиантов никаких любезных сердцу сведений по физике, естествознанию, математике. До Михайла доходили слухи, что в Европах новые науки давно пришли в явление. Для физикус и химикус сфундованы стеклянные палаты. Об Европах мечтать было нечего, но Михайло начал собирать сведения насчет Петербургской академии. Питерских затей в Москве не признавали, и отец-ректор, сделав скучное лицо, говорил: «Академия основана там без году неделя. Петр Алексеевич опару поставил, да тесто что-то худо подымается. Сидят надувшиеся немецкие и шведские персоны. При них университет — сущие казармы, 7 капралов при 1 рядовом. Советую тебе в рассуждении наук опробовать Киев. Там учреждено иное, и на польский образец, во вкусе новых времен. Благословляю тебя на годичное там пребывание». Как пчела за медом, полетел Михайло в

За опытами в лабораториях физической и химической студиозус наш проводит дни и ночи. Добрался Макар до опары. В часы же отдыха несытая душа моя, аки земля безводная, упивается литературою и языком французским, литературою и языком немецким, купно итальянским и английским и гешпанским. Студенты шутили: «Старый Вольф рад носить русского медведя на тарелке». Сначала действительно было так, но однажды, приставив к носу Михаила указательный перст, Вольф спросил: «Какие первые слова первого псалма?» «Блажен муж», — ответил тот, недоумевая. «А первые слова второго псалма?» «Вскую шаташася». «Вот», — многозначительно закончил Вольф. Слава профессора гремела далеко. В Марбурге скоплялось много молодежи, жили без родительского надзора. Пирушки, попойки, драки были за обычай. Наш Михайлушка после Московского монастыря и питерских казарм присвоился к молодецкому веселью с полным удовольствием. На пирушках Михайло имел чин бахуса, в венке из плюща восседал на винной или пивной бочке. Карлы, гансы, фрицы венчали бахуса, пели и пили, потом убирались во свояси, а трактирщик ставил вино в счет осовелого бахуса. Если по первости Михайло стеснялся товарищей немчиков, то теперь и в лектории, и в лаборатории сыпал им плюхи и подзатыльники. Ничего, что он один, а их сотня. Этим методом старался подкрепить правильность своих научных доводов. Стесняясь своих могучих плеч и широких ладоней, понурив голову, стоит наш детина перед Вольфом и оправдывается: «Вы сами, господин профессор, одобрили мою формулировку, а Карл оспаривает. Я лично для него с пером в руках с начала до конца проделал выкладки и раз, и два, а он не слушает. Я и ткнул его мордой разика два в тетрадь». В науках Михайло был первый, да и в проказах не последний. Шуточки шутил негоразды. Как-то в праздник, в базарный день, выполз он из-под церкви на площадь, накрывшись гробовою крышкой. Народишко в реку начал бросаться. Вся затея оказалась ломоносовская, но консультировал целый факультет. Иногда наш прокурат вспоминал отца, родину. Тогда шел в тихий домик ратмана Цильха. Старик, ежели не заседал в ратуше, клевал носом в кресле над Библией. Дочка Лисхин вязала, шила, гладила, крахмалила. Михайлушка помолчит, спросит: «Для чего гладите вы это белое, столь нарядное платье?» «Я глажу это нарядное платье для того, чтобы надеть в воскресенье, если к нам придет в гости господин Ломоносов. Но я выгладила еще много маленьких белых платочков». «Для чего гладите многие белые платочки?» «Я утираю ими слезы радости, когда слышу об успехах господина Ломоносова в науках, и плачу от горя, когда слышу о его поведении». Вольф писал: «Я любил видеть в лектории этот высокий лоб, этот взгляд, сияющий разумом. Но, ах, как часто этот лоб украшается зловещей шишкой, и фонарь под глазом светит ярче сияние ума. Царственный друг мой, император Петр I, успокаивая мою тревогу относительно количества вина, употребляемого его величеством за раз, говорил: „Пьян да умен, два угодья в нем“. Увы, вижу справедливость сего изречения на русском моем ученике. А в немецких буршах я многое понял, одного не понимаю. Молодость — это крылья, юность — это боевой конь. Зачем же этому естественному скакуну эта презренная плеть, этот рабский кнут, это проклятое вино? У тех, кто пьет, впустую уходит прирожденный пафос, и творческая мысль не переходит в дело. Впрочем, моего русского ученика пьяным я не видал. Хитрое бестие. Диссертации свои сдает ранее сроков, они блещут творческим проникновением в предмет. Недавно он затеял ученый спор с самим Гогеном об атмосферных осадках. Ломоносов — Северный Помор, и умозаключения его о плавающих айсбергах прелюбопытны. Ломоносов также отдавал должное этому своему учителю. Любовь мою к физике и математике переношу я на Вольфа и Эйлера. Это люди отменитые, они по ихнему немецкому ранжиру поступают. Во студенчестве я от Вольфа всегдашнее снисхождение и добро видал. Немцы любят науку засолить, да завялить, и солониную без нужды кормят старого и малого. У Вольфа малые сии едят молоко. Этим свойством истинного педагога — уметь преподнести знания не в виде сухарей, дерущих рот, а в виде млека и меда, то есть сделать предмет живым и интересным. Этим свойством в высшей степени одарен был сам Ломоносов, отец наук российских. В Марбург Ломоносов заехал по пути, да и прогостил 3 года. Кроме точных наук, кроме языков и литературы, штудировал он здесь новейшую философию. Литературу, прозу и поэзию Ломоносов любил не как развлечение, он испытывал и исследовал все, о чем горела душа. Вот он приехал во Фрейберг учиться горному делу. Из металлургической лаборатории его палкой не выгонишь и пряником не выманишь. Однако в это же время особенно серьезно, внимательно и плодотворно работает он над теорией русского стихосложения. Оценив изящество и звучность стиха французского и немецкого, Ломоносов страстно принялся думать, в какой же склад и лад лучше и глаже укладывается русская поэтическая речь. Уже было ясно, что латинские и польские вирши, которым доселе подражали русские стихотворцы, не могут оставаться образцами. Работая над стихом, Ломоносов начал одно из великих дел своей жизни — преобразование русского литературного языка. Как раз в это время Россия взяла у турок город Хатин, и Ломоносов послал в Петербург стихи в новом вкусе — «Ода на взятие Хатина». Ода понравилась, ее поднесли ко двору. Стали переписывать ранние, еще московские стихи поэта, вроде «Услышали мухи медовые духи, прилетевши сели, в радости запели. Едва стали ясти, попали в напасти, увязали бо ноги, ах, плачут убоги, меду полезали, а сами пропали». Надо сравнить эти стихи со стихами Симеона Полоцкого, которые помещались в азбуке. «Древний веждеству образ даяху, зрящую в нощи сову писааху, яко же бо она во тьме прозревает, тако и вежда в делех правды знает». То есть древние люди изображали знание мудрость в виде совы, так же, как сова видит ночью, образован и знает суть вещей. Обыкновенно бывает так. Кто посвятил себя поэзии или живописи, тот равнодушен к математике, к физике. Но талант Ломоносова был всеобъемлющ. Вдохновенно любя стихи и поэзию, едва ли не с большим волнением слушал он лекции Генкеля о богатствах земных недр. Мысленному взору юноши представлялись сокровища Урала и Сибири раскрытыми, явленными. Первое время у профессора Генкеля и студента Ломоносова отношения были мирные. Но вот этот студент пишет приятелю в Россию. «В спасских школах почитали мы с Каридом Келлере Варнаву. Поглядел бы ты немецкий обиход. Генкель свечу лучше мышам скормит, нежели зажжет не для дела. Общая площадь заплат на камзоле превышает общую площадь целого места. От поставца с серебром и порцелином ключ 9 годов утеряли. Тому рады и едят из оловянных тарелей троеденную кашу. Мягкого хлеба вкуса не ведают, доедают вчерашний. Начались неприятности. Дело в том, что в Марбурге Ломоносов наделал долгов. Учитывая воинственный нрав русского юноши и тяжесть его десницы, марбургские трактирщики помалкивали до времени. Но лишь только Михаил Ломоносов сменил резиденцию, к Вольфу посыпали счета. Под заглавием студента Ломоносова выпито бочонков столько-то. Вольф отправил счета в Петербург. Академия платила, но во Фрейбергский университет была дана жесткая инструкция насчет выдачи Ломоносову казенного пособия. Ставилось в известность, что долгов никто платить не будет. Для нашего добромолодца настал Великий пост. В инструкцию из Петербурга он мало верил, взвалил всю вину на скаридность Генкеля. Как жил я у Генкеля в столе, и прейскурант он мне ставил, что двинский платовщик хозяину. Сел паром на мели 3 рубли. Сняли паром с мели 3 рубли. Попили поели 3 рубли. Итого 33 рубли. Когда студенты учиняли дебош, Генкель считал зачинщиком Ломоносова. Однажды обвинил даже в покушении на жизнь своего сына. Михайло возмущается. «Каяфа, Генкель, сказывает ябеду, будто се я его сына топил. Я не топить, я носил его крестить для того, что католическое обливание почитаю недовольным. И я, Генкелева Яшку, 3жды благочестно сгрузил в реку, и то ему, Яшке, на пользу. Кряду прочухался и стрелой от меня полетел. А купели я его, эдакого пьяную тушу, на себе нес, сам будучи худ на ногах». Но в конце концов, на чужой стороне, растерял Михайлушка свою веселость, готовность к шуткам и проказам. Нотка горечи слышится в его письмах. «За место беспристрастного ученого коллоквия на дыбу меня Каяфа тянет. Туды вопросы закидывает, где и самому не достать. Битый час гоняет, и я ни в чем не плашаю, ответ пущаю со смелостью. Токма пот по спине, по жолобу бегит в башмаки, ажно я на Генкелева докуку плюю. Я в товарищах злорадство примечаю и обижусь до слез». Давно ли кругом виделись берега садовые, реки медовые, а на его оказалось, что чужедальне сторонушка тоскою посеяна, слезами полита, горем огорожена. Всякая немецкая щепиночка торчком встала, всякий угол толкнуть норовит. Опостылила Германия, и не стерпела душа, на простор пошла. Не спросившись, не сказавшись, не глядя на зиму, пошел Михайло Васильевич в город Лейпциг к российскому консулу просить об отправке на родину. Оказалось, консул отбыл в Кассель. Михайло притопал в Кассель, консул не бывал, и не ждут, и не слыхали. Где деться? Деньжонками обнищал, платьишком обносился, и пришло на мысль, что в Марбурге жил не хуже людей. Вспомнил старого Цильха и Лисхин, и сердце согрелось. Вот кто меня жалеет. Явился в Марбург, как майский день. Оказалось, Лисхин плакала не над горсточкой, над пригоршней. У нее умер отец. Михайло Васильевич осушил слезы. «Лиза, пошла бы ты за меня. Кроме тебя у меня никого не осталось». Но князь первобрачный вскоре сказал своей первобрачной княгине: «Лисхин, вот мы пообещались жить вместе и умереть вместе, но я в Германии гнезда вить не буду. Я в России родился, там и пригодился. Сплаваю в Амстердам, там консул природный россиянин, он меня отправит в Петербург». К весне Рейном рекою управился Ломоносов до Амстердама, но природный россиянин граф Головкин даже не принял бедно одетого студента. Ломоносов являл свои аттестаты, граф был глух и нем. Не взвеселили и архангельские поморы, стоявшие кораблями в порту. Они всячески отсоветовали являться в академию без вызова. Земляки от Амстердама плыли в Питер. Повезли с собой и бумагу Ломоносова о вызове, а Васильич опять потопал в Марбург ждать. Чтобы убавить дорогу, пошел через Пруссию. Тут едва убежал великой беды. Прусский король объявил поголовный набор молодежи. Вербовщики гоняли по всем дорогам. Михайло и нарвался на них. Пруссаки похвалили рост и поступь молодецкую, поднесли чару зеленого вина и поздравили с чином гвардейца его величества прусского короля. «Я прусскому королю не подвержен». «А что с тобой разговаривать? Надеть ему браслеты!» В кандалах привезли в крепость. Ломоносов 3 дня хвалил Пруссию и казармы. Его расковали, но ход из крепости был через караульню. Ломоносов сменял сапоги на вино, напоил часовых, и когда они заползали по полу и задрались, выпал оконцем из крепости и побежал. Но уже обутрило. С крепости выстрелили. Побег был обнаружен. Беглец завалился в канаву под мост. Таился тут весь день. 4 раза погоня проезжала над его головой. Под мост заглянуть не вздумали. В Потёмёнке прянул в лес, не хуже зайца. Ночью перебрался через прусскую границу и на следующий день безопасно и безбедно шествовал вестфальскую землёю, неподвластной прусским королям. Лисхин только что наладилась по крайней мере год реветь, ожидающий свидания с милым другом. А он, что заря, у оконца стоит. Ох, Лиза, ходил ни по что, принёс ничего. В капкане ещё был у прусского короля, а из Питера велят ждать вызова. «Жди, сиди, я хоть месяц, хоть недельку с тобой ещё покрасуюсь». И год прожил в Марбурге, занимаясь науками. Не вспомнил никаких досад и Вольф. Всю зиму ходил к нему талантливейший ученик, начал переводить на русский язык капитальный труд Вольфов «Физику». Весною был получен вызов из России, и на первых кораблях, по распуте, поплыл счастливец в Россию. Жена опять осталась ждать. «Была бы я алмазная искра, унес бы ты меня в своем перстне. Лиза, я поехал вить свое гнездо. Зимовать и ты ко мне прилетишь». Последнюю ночь корабельного плавания не спал, в каюту не заходил. Так и стоял, так и ждал, скоро ли де всплывет русский берег. Но на рассвете вздремнул и увидел сон необыкновенный. Вижу, будто мой корабль огибает остров Моржовец, что в горле Белого моря. Вхожу в губу глухую, падает снег. На берегу карбас, в нем под снежной пеленою человеческое тело. Я рукою охитил снег с лица и узнаю отца. Он испытно глядит на меня и вопрошает: «Дитятка, ты меня на страшном суде не будешь уличать, что я тебе встать на ноги не пособил?» И я будто отвечаю ему: «Нет, татушка, не буду. А ты на меня вечному судьи не явишь, что я тебя при старости лет бросил? Нету твоей вины, дитятка». И тут его накрыла метель. Это побережье Моржовца мы не раз навещали с отцом ради промысла. В Петербурге я поспешил разыскать своих земляков-двинян, весенних гостей столицы. Они уже стояли кораблями на Неве. Здесь встретило меня известие, что отцов корабль не вернулся прошлой осенью с промысла, неведомо и то, на каких берегах погиб. Я, рассказывая далее Ломоносов, немедля отправил на родину депешу, дабы искали в глухой Моржовецкой губе. Послал и деньги, потребные к расходу по сей экспедиции. Снаряженный из Архангельска гальёт нашел останки отца моего в указанном мною месте. Понеже грунт явился кремнист, накрыли кости бревенчатым обрубцем. Хотя при царице Елизавете немецкое засилье ослабло, Российскую академию наук продолжал держать в своих цепких руках советник Шумахер. Он поддерживал профессоров немцев, и один из русских членов академии, сподвижник Петра Карпов, жаловался Ломоносову: «Накрыл нас горстью Шумахер, жужжим добьемся». Немцы поглядывали на Ломоносова с любопытством. Этот учился в Германии и нахватался немецкого духа. Ломоносову дали чин и должность при академии. На заседании он говорил: «Вот я расправлю крылья свои на родине. Академия моя, ты даешь мне крылья. Изволяю до последнего вздоха послужить отчизне разумом и знаниями моими. Академия моя, блаженна ты, ежели во мраке невежества вознесешь светоч разума, ежели в сердцах россиян возгнетишь любовь к наукам». Шумахер с компанией стукали табакерками, чихали, здравствовались, казали оратору кукиши под столом. Шумахер говорил: «На ретиву лошадку не кнут, а вожжи». Академия была основана для того, чтобы показать народу значение и важность наук, доказать пользу просвещения. Ломоносов с малых лет бился и изнемогал, чтобы отцу и всем старшим доказать, что науки нужны и полезны. Теперь Ломоносов — член Академии наук. Теперь ни отцу, ни мачехе, а всему народу русскому он должен и может показать важность, надобность образования. Ломоносов писал: «Весь свой век я науку любил бескорыстно, блаженство мне в ней единой полагал, а люди глядят, каков от его наук доход, во что одет ученый, что ест да что пьет, а глаза попялят да рукой махнут, решетом в воде звезды ловит, и ребятам нашим с уму наденет наука-то». Для России было счастьем, что столь деятельный, столь гениальный ум оказался направлен в сторону наук, наиболее нужных в то время стране и народу. Отец бывало доказывал сыну: «Твоя наука от житья-бытия отводит, моя наука, что ложка у обеда, что игла у портного». «Хожу в море и промышляю, руководствуясь собственным опытом и вековыми дедовскими приметами». Сын устраивал лабораторию, отправлял научные экспедиции и тем как бы с отцом беседовал, отцу доказывал: «Вот, татенька, и я в моем деле опыты и приметы применяю. Ежели поэзия и философия — суть соловьи в небе, то физика моя и химия — это синица в руках. Еще и то ведай, татенька, что и твой опыт, морской, промысловый, во свою многополезную сокровищницу наука прибрала». Скоро немцы горько спокаялись, что неистовой особе поручили важную миссию. Думали, сядут да поедут, а вышло — ты впрягать, она легать. Бывало, Шумахер сам, друг с зятем Таубертом, дела вершит, а Ломоносов всякого сословия к заседанию назовет да наберет. К президенту ездит без докладу канцелярии, а сам — великая ябеда. Тихиди у нас наряды, не скоро у нас повороты. Канцелярия, где погоду всяким делом волочит. Ломоносов действительно шумел. Еще батюшка Петр Алексеевич приказывал послать в Сибирь по минералы, а Шумахер тем приказом дверь оклеил. К делам академиков не допускает, а сам тихо едет, что горшки везет. Тихой воз будет на горе. Часы наши считанные. Приедешь в канцелярию с делом неотложным. Шумахер сидит боком. За место ответа вынет свою табакерку. Постучит по табакерке. Откроет табакерку. Держит табак щепотью, не нося еще к носу. Вдруг нюхнет обеими ноздрями. Закроет табакерку, утирается, чихает, сморкается. Ты с огнем, а он с водою. Осеи своя, братья-академики, тужат на меня. Не суй палку в подворотню, не дразни собак. Что ты из кожи рвешься? Жалованишка нам казна погоду не платит. Изданий, где лежалых у нас и мыши не едят. Разбирайте да продавайте. С приходом Ломоносова стали чаще заседания академии. Шумахер презрительно кривил губы. Не поспеет кошка умыться, у Ломоносова прожект готов. На белом деморе железо и серебро, соль и слюда. А яик дерека золотая, а кем дерека жемчужная. Наш Миллер его как шапкой накрыл. «Учителю премудрие, учи нас, будто се мы того и не слыхали. Батюшка Петр Алексеевич не тебе, мужику, чита, а недалеко уехал, понеже народ, смерть, непросвещенный грубиян». И Ломоносов по столу кулаком грянул, аж на скатерть в трубу завелась. «Немцы с Бероном благоцветущие всходы Петровы копытами своими притоптали. Кабыде не черь Петрова, немец бы нас съел!» Вот и завелась у Михаила Васильевича с немцами дружба. Схватятся, да к колам не разворотишь. Немцы долбили, как дятлы, что русские Иваны только на печи лежать гораздо. Не поспел Ломоносов разослать по Уралу требования от лица Академии о присылке на образец минералов горных пород, отовсюду откликнулись голоса любознательные, призывные ломоносовские грамотки, мол, как весенние листочки.

Однако гений архангельского мужика сиял столь светло, что загородить этот свет уже было не под силу никому. В области литературы Ломоносов знаменит не только торжественными одами, стихами, он явился первым преобразователем русского литературного языка. До Ломоносова приняты были в литературе формы церковно-славянской речи. Писатель подбирал слова особливые, книжно-старинные и склонял, испрягал эти словеса на церковно-славянский манер. Проштоша, написаша, беззаконно вахом, неправдовахом, вместо еще, если, тотчас писали паке, аще, абье. Письменная речь пестрела славянизмами, иже, якоже, понеже. Говорили русские люди тем же языком, что и мы говорим, но употреблять простой язык в сочинении книжном считалось невежеством и необразованностью. Ломоносов отделил, разграничил русский язык от церковно-славянского. Составили первую грамматику языка русского. Народный русский язык получил достойную честь и самостоятельность, но преобразователь все же советует поэтам учиться красотам и важности церковных книг. Поэты наши вплоть до Пушкина писали «тщирь», «власы», «брода», «праг», «порог», «млека», «злата», «младый», «драгий». По заветам ломоносовского высокого штиля поэты наши долго конфузили слов низких, уличных, простонародных. Оберегая от низкости поэзию, ученый наш для прозы разрешает на щи и на квас язык народный. Ломоносов восхищался явлениями природы как поэт и вникал в них как ученый. Исследовал грозы и бури, звезды и северное сияние, и попутно слагал о том же торжественные песни. Такова возвышенная ода «Вечернее размышление о Божьем величестве при случае великого северного сияния». «Лице свое скрывает день, поля покрыла мрачно ночь, взошла на горы черна тень, лучи от нас склонились прочь, открылась бездна звезд полна, звездам числа нет, бездне дна». Как первостатейному поэту, Михаилу Васильевичу поручено было составление поздравительных стихов на случай знатных происшествий придворных и всенародных. Ко двору императрицы Елизаветы, затем Екатерины, постоянно требовались именинные, новорожденные, салфет-стихи. Великий ученый бросал свою лабораторию, прерывал лекции и шел сочинять куплеты, он шутил над собой. «У физики с химией пот проливаю, а за вирши, за басни хвалы пожинаю». Однажды государыня пригласила Михаила Васильевича ко двору с докладом о последних работах. В кружке придворных дам было сообщено о причинах бурь и ветров. По докладу ученый осведомился, сумел ли он быть понятным. Императрица обращается к фрейлине Голицыной. «Дарьюшка, ты уразумела ли?» «Чего не понять?» — отвечает Голицына. «Господь, батюшка, чем хочет, тем и шутит». «То так», продолжала Елизавета. «А у меня до тебя, господин советник, дело. Сказывают по секрету, что живописец Растрелий ко дню нашего тезаименитства доспевают альбом на красках «Птички», «Фортуны», «Капидоны». И тебе бы, Михаил Васильевич, в тот альбом сочинить гратуляцион. Против тебя никому не потрафить. С Шуваловым Елизавета говорила. «Какова академия-то? Слышь-ка, Шумахер с Ломоносовым в два вениками тут. Жалуется наш поэт. Яде с огнем, Шумахер с водою. А ты скажи, Михаилу Васильевичу, не бойся, де огонь кочерги». В правление Берона немцы повадились стращать русских людей. Наш Михаил Васильевич сам пугнул их до смертной икоты. Семье Ломоносовых неустанно досаждал их сосед Штурм, приятель Шумахера. Лизавета Генриховна разводила цветы, любила курочек, котяток. Штурм лил помои в цветник, давил Улисхин кур и кошек. Михаилу Васильевичу все некогда было заняться этим делом. разве встретится со штурмом, приставит ему кулак к носу или тряхнет за шиворот, но однажды чаша праведного гнева переполнилась. Вот что доносил штурм. Торжества моего день рождения омрачил злодеяние Ломоносова. 20 немецких господ и дамин, моих гостей, пошел воспевать невинный мадригал в Ломоносов палисад. Внезапно на головы воспеваемых господ и дамин из окна Ломоносов квартир упадет пареных реп, кислых капуст, досок и бревна. Я и мой супруга сделали колокольный звон на двери, но он вырвался с отломленным перилом и вопияще «хорошо медведя из окна дразнить», гонял немецкий господ по улице, едва успел гостеприимная дверь захлопнуть всех моего дома. Но два дамин туалет похитил на ходу и утерял клейнот напереду. Я и моя супруга маялись на балкон поливать его водами и случайно, может быть, ронялись цветочными горшками. Но Ломоносов вынес двери на крюк и сражался в наших комнат. Стукал своим снастием 2-10 господ, и дамин выскокнили окнами и везде кричали караулы. Донде же явился зольдатен гарнизон. Известно, что во время этого сражения Михаил Васильевич сам был изрядно ранен, сидел на гауптвахте и ходил в университет с повязкой на лбу. В Питере сложили песню «Немец гуд, а русский тут». От щерь Петрова перед иностранными гостями хвалилась, что де русский немцу задал перцу. «Вам смехом не смерть», — говорил Михаил Васильевич друзьям. «Он с горя все сидит, стаканчиком в столешницу колотит. Вам смешки, мне перевертышки. Историки Миллер и Шлецер, состоя на русской службе, тасуют, что карты свои выборки и выметки из наших летописей сшивают на Россию пашквиль и печатают за границей. Шлецер косоротится, какой Ломоносов историк, токмаде похвальное восписует, в свою пользу насаживает. Нет, сердце, любящее родину, никогда не солжет. Я сын отчизны, а не нахлебники. Повадились думать, русак дурак и век будет в чину учимых. Нет, придет и наш черед садиться наперед. Друзья говорили: «Михаил Васильевич, в твоем лице русский народ вперед пошел. Академия, что квашня на холоду стояла, тебя Бог послал, будто дрожди добрые. Тесто науки российской кряду поднялося, ломоносовской закваски хватит академии на внуков и на правнуков». По случаю десятилетия царствования Елизаветы академия готовила торжественную ассамблею, ждали государыню. Шумахер с канцелярией чуть в уме не повредились, кому поручить парадную речь. Шумахер говорил: «От президента сказано, Ломоносов у нас величав и красноречив, а там судите сами. А как судить самим? Мы от Ломоносова так в обморок и падаем. Если возможно, доминит нас чаша сия. От оратора требуется картинный вид и звонкоглаголание. Вот кандидат вам, Гаген. Видом есть как лев, но голос как комар и муха. Кандидат фон Шульц голосит, как стрельба есть пушки, но внешний вид как маленький зубачка, до старости щенок из подворотни. Профессор Глянце, егда говорит, машет руками, сучит ногами и кланяется в пояс. Советник Минервин, намасленный, бублично плясал в присядку и лазил на мачту за кренделем. Выходит, что Ломоносов один имеет фортуну во всем. И ростом, и дородством, и постатью. Суженым роженые огнем не обедаешь. Сужено варяженого конем не объедешь. Уныло поправляют канцелярские песцы. Одним из самых славных деяний Ломоносова было основание и устройство университета в Москве. «Я сие великое училище задумал и обдумал, охлопотал, выносил его и породил, горячими слезами воспитал и жить пустил, и за гробом стану о нем Бога молить. Ломоносов и план чертил, и кирпич сортовал, и закладкой следил, создал образцовый университетский устав, излюбовал и избрал профессоров, экзаменовал студентов. Для подготовки юношества устроил две гимназии. Шувалов помогал здесь особенно ревностно и ходатайством, и покровительством, и безотказной денежной казной. Всякий год в июле месяце у Ломоносовых бывали морские гости, земляки из Архангельска. Они привозили гостинцы, рыбу, житные колобки, ягоду-морошку. Однажды привезли и племянника. Сестра писала: «Научи, милый брателка, на дела на добрые, на речь на умильную, на походку постатную». Брат отвечал сестре: «Государыня моя Марья Васильевна, здравствуй на множество лет с мужем и детьми. Мишенька приехал в добром здоровье, и то мне на него добро и радостно, что научен читать хорошо и пишет для ребенка нарочито. Сделали ему кафтан василькового сукна, петербургского шитья. Волосы полюбил убирать по-нашему и пудрить, и кланяется пышно по-французски. На Колмогорах его бы теперь и не узнали. Удивительно, что Мишенька и виду не показал, чтобы тосковать или плакать. Тотчас к нам и к нашему кушанью привык, как век у нас жил. При Академии наук есть гимназия, состоящая под моею командою. Здесь Мишенька будет жить и учиться. По воскресным дням и праздникам будет у меня гостить с ночевкою. От меня приказано учить его латинскому языку, арифметике, письму и танцам. Будь спокойна, сестрица, я стараюсь о нем, как добрый дядя и отец крестный. Хозяйка моя всплакнула не раз, каково де тебе было с детищем расстаться. Так же и дочь моя нянчится с малым и жалеет его. Не сомневайся, сестра, что сын твой через науки счастлив будет. Этот Мишенька Головин пошел по стопам дяди, был впоследствии математиком и физиком, членом Академии наук. Была в гостях у Ломоносова императрица Екатерина II. В знак благоволения к наукам приказывала хозяину ходить и сидеть по правую руку около себя. Михаил Васильевич не дожил до старости. Весною 1765 года он простудился и 4 апреля умер. Перед смертью говорил другу своему Штелину: «Я пожил, потерпел и умираю спокойно. Жалею только, что не мог завершить всего, что делал для Родины, для блага науки в России, для славы Академии. Не тужу о смерти. Дети Отечества вспомнят обо мне и пожалеют». Удивительная была жизнь Ломоносова. Прекрасно дело его жизни, незабываемы слова к русскому юношеству: «О вы, которых ожидает Отечество от недр своих, и видеть таковых желает, как их зовет от стран чужих. О, ваши дни благословенны! Дерзайте, ныне ободренны, раченьем вашим показать, что может собственных платонов и быстрых разумом нефтонов российская земля рождать».